Кэт Щелкунчик. Английская народная сказка. Жили-были когда-то, как это бывает на свете, король, королева и королевские дети. Дочку короля звали Энн, а дочку королевы Кэт. И хотя Энн была куда краше Кэт, девушки любили друг друга, как родные сестры. Но королева никак не могла примириться с тем, что дочь короля красивее ее дочери. И она задумала превратить Энн в дурнушку. Вот пошла она за советом к птичнице. И та велела на другое же утро прислать к ней девушку, но обязательно натощак. На другое утро рано-рано королева и говорит принцессе Энн: «Сходи-ка, милочка, в ложбинку к птичнице и попроси у нее яиц». Энн вышла из дому через кухню, увидела там горбушку хлеба, взяла ее и съела по дороге. Пришла к птичнице и попросила у нее яиц, как было велено. А птичница ей говорит: «Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него». Девушка так и сделала, но ничего с ней не случилось. «Ну, ступай домой к мачехе», — молвила птичница. «Да скажи ей, чтоб покрепче запирала кладовую». Вот вернулась девушка домой и передала королеве слова птичницы. Тут королева поняла, что девушка перед уходом что-то съела. На другое утро королева стала сама следить за принцессой и отправила ее из дому натощак. Но принцесса по дороге увидела крестьян, которые собирали горох, и ласково заговорила с ними. Крестьяне дали ей горсточку гороха, и она съела его на ходу. Когда же она пришла к птичнице, та сказала: «Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него». Энн подняла крышку, но опять с ней ничего не случилось. Тогда птичница очень рассердилась и сказала: «Передай мачехе, что горшок без огня не закипит». Энн вернулась домой и передала эти слова королеве. На третий день королева сама пошла с девушкой к птичнице. И на этот раз, как только Энн подняла крышку с горшка, ее хорошенькая головка слетела с плеч, а вместо нее выросла голова овечки. Королеве только того и надо было. Но дочка ее, Кэт, совсем не обрадовалась несчастью сестры. Вот достала она кусок тонкого полотна, обмотала им голову сестре, и обе они, взявшись за руки, вместе пошли по свету счастье искать. Шли, шли, пока не добрались до одного замка. Кэт постучала в дверь и говорит: «Я иду с больной сестрой, пустите нас переночевать». Их впустили, оказалось, что замок этот королевский, а у короля два сына, и один сын чахнет, чуть не при смерти лежит, но никто не может сказать, что его терзает. И странное дело, всякий, кто сидел с ним ночью, пропадал навсегда. Поэтому король обещал мешок серебра тому, кто согласится пробыть в спальне его сына хоть одну ночь. Ну, Кэт была девушка смелая и взялась посидеть у больного. До полуночи все шло хорошо, но только пробило 12, больной принц поднялся, оделся и, крадучись, спустился по лестнице вниз. Кэт пошла за ним следом,

Ах, вот бы мне съесть третий кусочек. Как дала ему третий кусочек, и он встал здоровый и сильный, сам оделся и сел у огня. И когда наутро к принцу вошли люди, что же они увидели? Принц и Кэт сидят рядышком и щелкают орешки. А тем временем второй принц познакомился с Энн и влюбился в нее. И вот один принц женился на Кэт, а другой на Энн. И с тех пор они жили, не тужили и никогда не пили из пустой бутыли.